все поглощает все и всему дает развитие. Хотя параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима. Она одно целое. Она и поддерживает существование каждого живого существа, и также следует понимать это, поглощает все и всему дает развитие. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Господь пребывает в сердце каждого живого существа в форме параматмы, сверхдуши. Означает ли это, что он делится на части? Нет. В действительности он одно целое. Можно сравнить его с солнцем. Когда солнце в зените, оно находится на одном месте. Но спросили любого в радиусе 5000 миль, где солнце, и каждый ответит, что оно прямо над его головой. В ведической литературе этот пример приводится для того, чтобы показать, что хотя параматма неделима, она кажется разделенной. Также там говорится, что один Вишну присутствует повсюду, благодаря своему всемогущему, точно как солнце светит всемогуществу, точно так же, как солнце светит в разных местах разным людям. И также Господь, хотя и поддерживает все живые существа, поглощает все в момент уничтожения. Это подтверждается в 11 главе, где Господь говорит, что Он пришел, чтобы поглотить всех воинов, собравшихся на Курукшетре. Он также сказал, что Он поглощает все и в форме времени. Он уничтожает и убивает все. В момент творения Он дает всему развитие из изначального состояния, и в момент уничтожения Он все поглощает. Ведические гимны подтверждают, что Он – источник и место конечного успокоения всего существования. После творения все покоится на Его всемогуществе, а после уничтожения все вновь возвращается в Него. Так говорят ведические гимны. Ятова имена бхутани джаянти ена джананти дживанти ят праянти абхисам вишанти тат брама тат виджигьясасва. Так говорят ведические писания. Хотя параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима, она одно целое. Она и поддерживает существование каждого живого существа, и также следует понимать это, поглощает все и всему дает развитие. Омагьянанти мирангасья гьянанджана шалакья чакшурун миритам яйна тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата праясина прабхупадасья туштае санкиритана правритартамихате гураве намаха. Джаши Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Градхара Шивасри Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этой главе обсуждается наука о сверхдуше. На санскрите сверхдуша называется параматма. Пара означает сверх, атма – душа. И по утверждению ведической литературы, Кришна в этом своем аспекте, локализованном аспекте, как параматма, присутствует в сердце каждого живого существа. Каждого живого существа. Существует 8 400 000 форм жизни. Первая изначальная форма – это Брахма. Брахма – это живое существо человеческое, имеет человеческую форму жизни и является творцом этой материальной вселенной. Он является творцом всей нашей вселенной. И когда мы слышим в каких-то религиях понятие «творец», мы благодарим Творца, о чем-то говорим, все это, то, что касательно Отца Небесного и Творца, это относится к Брахме. Это Брахма. Самое могущественное и самое первое живое существо в материальной вселенной. То есть первая материальная личность. Брахма. И существует такая форма, которая называется микроб. Все вы знаете, микроб. Индрагоп. На санскрите называется такой микроб, самый маленький микроб называется индрагоп. Итак, существует 8 400 000 форм жизни. Первая – это Брахма. И самая маленькая форма или самая незначительная форма – индрагоп. И так удивительно устроена материальная система, то есть переселение живых существ из одного тела в другое, в зависимости с желаниями наслаждаться отдельно от Бога, что Брахма становится Индрагопом. И между Брахмой и Индрагопом существует 8 400 000 форм жизни. Видовая теория видовой эволюции Дарвина говорит, что один вид может с течением времени перейти в другой вид. Что, допустим, ну, кит может стать медведем. То есть форма идет такая постепенно. На самом деле это не так. Ведическая литература говорит о том, что каждая форма, она имеет определенные границы. И за границу этой формы никто не переходит. Никогда. Есть определенные формы, где позволено, допустим, иметь какое-то скрещивание этих особей или не позволено. Как бы вы это ни скрещивали, это не даст результата. Но есть какие-то определенные особи, которые можно скрестить, и они дают. Но это не означает, что появляется новая форма. Это та же самая форма, которая, ну вот как вот будем говорить, между национальностями. Бурят, если, допустим, женится на русской женщине, то это не означает, что какая-то новая форма получится. Вот метис, допустим, там, или какой-то такой полубуретенок, полурусский такой малыш появляется, но это какая-то особая новая форма. Нет, это та же форма. То есть есть определенные оттенки, связанные с изменением структуры форм. Не вида, а структуры форм. Что означает? То есть кто-то, какая-то форма наиболее приспособлена в жизни в данном месте. Да? Маленький носик, допустим, такое, узкие глазки. Но это человек. Это не какое-то другое живое существо. Это человек. Просто тело приспособилось в силу каких-то климатических изменений к определенному месту, к определенной местности. В силу, так сказать, пребывания этой формы на этой территории длительного периода времени, очень длительного периода времени. Где-то в другом месте мы видим в Африке, допустим, темнокожие такие личности. Там где-то на севере белый цвет кожи и так далее. То есть разный пигмент. Но означает ли это, что это разные люди? Нет. Так и есть определенная особь, которая в разных местах имеет немножко такой какой-то другой, мы думаем, какой-то не похожий на того. Как, допустим, арабский скакун, так сказать, он не очень похож на тяжеловоза. Но это все кони. И тот конь, и другой конь. И они могут скреститься, и у них появится какой-то такой между тяжеловозом этим, или тяжеловесом, как он там, тяжеловоз, и между арабским скакуном. Но это не значит, что это не лошадь. Это какая-то новая форма жизни. Нет, это та же лошадь. Таким образом, сверхдуша пребывает в форме, вот этой особой форме, которая называется форма Нараяны, четырехрукая экспансия Господа, в сердце каждого живого существа. Вот сейчас мы с вами сидим, и у всех у нас в сердце есть Кришна. У всех у нас есть Бог в сердце. И он в своей духовной форме, говорится, что он где-то около 12 сантиметров. Хотя нельзя так духовные измерения измерять материальными сантиметрами, но он такой около 12. Кто-то может сказать, ну мы сейчас разрежем, там не найдем. Конечно, мы не найдем его. Потому что это другая природа, духовная природа. Точно так же, как вы не видите астральное тело. Если вы разрезаете человека, вы не видите астрального тела. Но астральное тело существует. Так же, как мы сейчас не видим ауры. Мы не видим ауры. Но кто-то, у кого более глубокое зрение, более тонкое зрение, он видит ауру. И у каждого человека разная аура. В зависимости от его мыслей, настроения и всего остального, можно определить, какой человек гневный, так, какие у него там мысли примерно. Но эти вещи так ярко в грубом варианте не проявляются. Точно так же природа параматмы, сверхдуши, она духовная. Поэтому человек, пока он не является духовной личностью, пока не развил какие-то духовные качества, духовное видение, он не может видеть параматму. Так же, как вот мы не можем видеть внутренности человека. Но кто-то может видеть внутренние органы. Но такое зрение. Или мы знаем аппарат, есть рентгенный аппарат. Чик, фотографируем и видим там сердце, почки, кости, там где-то что-то. Кто-то что-то съел, там лежит внутри конфетка, пирожок, разжеванный, и там булькает что-то. Но такими глазами мы не можем этого видеть. Так и если бы был какой-то аппарат, который бы мог фотографировать духовные субстанции, если мы взяли какого-то человека, просветили этим аппаратом, то мы увидели, что прямо вот здесь у него стоит очень красивое живое существо с четырьмя руками, очень красивое, все сияет. И рядом находится маленькое такое малюсенькое. Даже мы бы так смотрели, какая-то точка светящаяся. Какая-то маленькая точка. Говорится, само живое существо, размеры самого живого существа масштабированы здесь, в материальном мире, то есть самим по себе размерами одна десятитысячная сечение кончика волоса. Вы представляете, какие мы сами маленькие? Одна десятитысячная сечение кончика волоса. Вот волос взять на тысячу и 10 раз так разделить кончик. И вот она одна десятитысячная кончика волоса. Практически это невозможно ни через микроскоп, ни через что увидеть. Бесполезно. И вот такая, если вот этим аппаратом стыкнуть, просто можно увидеть какую-то светящуюся маленькая точка. Маленькая светящаяся точка. А рядом большое светящееся живое существо. Такое яркое, ослепительного света. Очень удивительно. Это параматма, сверхдуша. Но когда живое существо маленькое, вот допустим мы берем индрагопа, да? Это в человеке, 12 сантиметров в среднем такой размер. Когда мы возьмем индрагопа, допустим, микроба, то по отношению к его телу параматма будет иметь такую же относительность, как по отношению к нашему телу. Вы понимаете, да, чем речь? Относительно тела такой же размер. Сколько он в нашем теле занимает процент? 12 сантиметров. 190 рост, и там, допустим, 12 сантиметров. Также индрагоп, он такой маленький, значит, параматма в его теле присутствует в таком же маленьком. Маленько-маленько. Но она присутствует в сердце каждого живого существа. Червя, таракана, кого угодно. Вот почему ведическая литература строго запрещает убивать какие-то живые существа. Вообще, какие бы то ни было живые существа. Особенно те, которые имеют, так сказать, что-то, форму определенную. То есть, понимая того, что там внутри есть живое существо, индивидуальная душа. И индивидуальная душа тоже имеет ножки, ручки, глаза, уши, все остальное. Оно очень маленькое, здесь в материальном мире, но оно имеет все органы. Руки, ноги, уши, глаза, есть рот, нос. И оно очень красиво. Вот каждый из нас в своей духовной, вот этой маленькой частичке, очень красив. Также мы очень сильно похожи на Кришну. Очень сильно похожи на Кришну. Но сама душа настолько маленькая, что она помещается в разные формы тел. В зависимости от того, каким образом хочет наслаждаться живое существо. Кто-то хочет стать женщиной, кто-то хочет стать мужчиной, кто-то кем? Крокодилом, тараканом. Вот мы думаем, нет, никто не хочет стать тараканом. Очень много людей, которые становятся тараканом. Вот это примерно можно с чем сравнить? Никто не хочет стать алкоголиком. Есть алкоголики? Никто не хочет стать наркоманом. Есть наркоманы? Никто не хочет стать преступником. Есть преступники? Никто не хочет сидеть. Но люди сидят. Почему они сидят? Что они действуют каким-то образом, что приводит их в это место или в такую форму. Также и душа. Когда она действует каким-то определенным образом, можно уже видеть, какую форму тела она получит в будущем, по нынешней деятельности. Вот сейчас, если бы я, допустим, вас знал ближе, даже сейчас я мог бы сказать по каким-то определенным критериям, что ожидает этих людей, какая форма в будущем готовится этой личности. Если видеть, что он ест, что он слушает, как он двигается, каковы цели его жизни, что он читает, как он себя ведет в тех или иных ситуациях, можно уже определить, какое новое рождение получит человек. И также можно повлиять на его новое рождение, то есть дать ему какое-то определенное знание, как улучшить свое новое рождение, или как он, вернее, или что грозит ему, если он не будет действовать правильно. Вот говорите, что в соответствии с тем, в каком модусе умирает человек, модусы это такие гуны материальной природы, может быть, если кто-то читал эти книги, есть такие качества материальной природы. Гуны называются. Гуна на санскрите означает веревка. И в зависимости с тем, под каким влиянием этого качества, этой веревки находится живое существо, есть гуна невежества, гуна страсти, гуна благости. Те люди, которые умирают в гуне невежества, получают формы животных. То есть человеку становится животным. Сейчас век Кали. Практически 90% людей становятся животными после смерти. Буддисты это знают очень хорошо, христиане вообще ни черта не знают. Полностью тут все вообще, ничего не понимают, ничего не знают уже, все у них, так сказать, засохло. Вся их философия, так сказать, вся их наука превратилась, так сказать, в сплошное непонимание. Буддисты это еще знают, что человек, особенно в наш век, он может превратиться в животное. Также это знают шаманы. Шаманы знают, что человек при определенном образе жизни может превратиться в животное. В любое, в зависимости от того, какой образ жизни он вел. Также человек может превратиться, то есть получить тело более высокого уровня. Даже здесь, на Земле, мы видим, что есть страны разного материального благосостояния, разного физического физической структуры. Есть такие маленькие бубласты, такие животы у них бегают с дротиками, все время болеют там, рахитом каким-то. Все время такое вызывает. Есть, допустим, личности высокого телосложения с рождения, такое, вы наверняка замечали, да? Африканцы такие вот, есть такие африканские племена, где они имеют очень красивые тела, высокий рост у них, какой череп у них правильный, мускулатура развита, они не качаются вообще. Если, допустим, кто-то хочет что-то изменить, он там качается, или талию там они голодают, таблетки пьют, там шейпингом занимаются, то эти люди имеют прекрасное тело от рождения. И как бы какой бы образ жизни они ни вели, у них всегда будет прекрасное тело. Сколько бы они ни ели, ни пили, у них всегда будет фигура, у женщин всегда будет стройная фигура, у мужчин всегда будет развитая мускулатура. И видим другие, допустим, народности, которые, так сказать, имеют маленький рост, кривые ноги, так сказать, плоский нос, топыриные уши. Значит, человек в зависимости от своего поведения может получать такие определенные тела. Вот мы видим сейчас, мало кто задумывается, кто-то красивый, очень красивое тело, у кого-то некрасивое лицо, в зеркало смотрит. Это я, что ли? Нет, я не, это не я. Почему кто-то имеет красивую внешность, кто-то некрасивую? Это тоже связано с действиями в прошлой жизни. И кто же дает нам это тело, то или иное тело, параматма, сверхдуша? Качество параматмы – это быть свидетелем всех наших мыслей, всех наших действий и всех наших мотивов. Параматма четко считывает все, что мы делаем, кому мы говорим, что мы едим, как мы действуем. Все полностью, она свидетель всего. Это Кришна, пребывающий в сердце живого существа. И он находится везде. Вот человек говорит, вот в церкви нельзя это делать. Он приходит, допустим, говорит, вот в церкви это нельзя. Ну вот там, вне церкви, пожалуйста, делай. Но параматма, она там. И для нее нет, где ты здесь. Здесь делаешь, там делаешь, ты здесь. Если ты совершаешь греховные поступки, это уже становится свидетельством. Значит, ты уже готовишь себе какое-то определенное наказание или, наоборот, какое-то вознаграждение. Такова функция параматмы. Поэтому мы видим, что люди, кто-то богатый, кто-то нищий, кто-то очень образован, а кто-то сидит, учит, учит и вообще ни черта понять не может. Но у него большая склонность к воровству, у другого большая склонность к алкоголизму, к проституции или еще к чему-то. Все это следствие греховной или благочестивой деятельности в прошлом. Если мы видим ребенка, ему 14 лет, и он склонен к проституции, в прошлой жизни этот человек совершал очень много греховных поступков. Если мы видим любого человека, который курит, знаете, что этот человек очень греховный. Желание курить, употреблять алкоголь, заниматься незаконным сексом, обманывать – все это следствие прошлой греховной деятельности. Человек, который совершал в прошлом благочестивые поступки, у него в уме даже нету этой склонности заниматься этим. Вот вы наверняка видели людей, которые никогда не курили. И не курили, и даже не пробовали. У них даже в голове этого не было. Зачем? Это там и там дышать, это дыхание у них. Они могут быть необразованными, могут деревенскими людьми быть и не курить. А какой-то академик, врач, он курит с утра до ночи. Врач. И все время говорит, Минздрав предупреждает. По этим качествам можно сразу же определить, какова карма этих людей. Что значит карма? Что делали они в прошлом? И если есть вот эти наклонности и склонности, то сразу можно говорить о потенциале этого человека. Насколько он греховен или насколько он благочестив. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, какие качества определяются гуной благости, страсти и гуной невежества. Сейчас мы можем видеть, допустим, курящего правителя, допустим. Президент страны там, допустим, курит, водку пьет. Занимается незаконным сексом, обманывает постоянно. Все. Никакой благости или какого-то процветания ждать невозможно. Это иллюзия. И как раз ведическая литература говорит о том, что мы должны правильно смотреть на положение той или иной личности. Каковы качества этой личности? Если вы пытаетесь предаться личности, которая курит, пьет вино, хотя бы даже в Новый год шампанское пьет, и хотя бы по пол сигаретки выкуривает, знаете, что этот человек обманщик в итоге, прелюбодей, то и все, и пятое, и десятое. Все в нем все проявится в наличии, если он это делает. Если вы сейчас посмотрите, вот так глубоко взгляните, если кто-то это делает, просто курит. Если вы себя очень хорошо знаете, значит вы и прелюбодейничаете, значит вы там и то, и обманываете. Просто человек боится признаться в этом, сам себе. Но факт, что эти качества проявляются. Потому что это и есть склонность к греховной жизни. И если что-то у вас есть одно, то оно автоматически вытягивает другое. Знаете, как вот алкоголик. Если человек выпивает, то он обязательно греховодничает. Если он греховодничает, надо кого-то обманывать. Если кого-то обманывает, и так далее. Смотрите, от чего-то, от одного какого-то варианта разматывается очень большая цепь. Очень большая цепь. Что-то одно вытягивает сразу автоматически другое. И вы не можете это сделать. Но когда вы понимаете эту систему, что одно вытаскивает другое, если есть понимание, самый грешник, Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентного знания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. То есть, если ты понимаешь эту цель, если ты принял, что веды на самом деле говорят истину, что так, сейчас многие люди даже без вед поняли, что это так. Даже мы, имея маленький небольшой опыт практической жизни, можем видеть, что это так. Вот как иногда люди говорят, вот всем хорош парень, но все у него из-за водки. Вот все из-за водки. Вот бросил бы пить, да? И совсем другая жизнь у него была. Вы видели таких людей? Сколько гениальных людей, все из-за водки. Вот чуть-чуть за воротник попадет, и все, это сразу, все другое вытаскивает. Все сразу другое вытаскивает. Все абсолютно нехорошие привычки, качества, все вылезает в нем. Смотрите, такое маленькое качество. Оказывается, алкоголь является причиной всего остального. Также табакокурение и все это остальное. И ведическая литература объясняет, что вот эти склонности употреблять интоксикацию, то есть курить, пить, там какие-то наркотики применять, все это является следствием прошлой греховной жизни. То есть это влияние гуны невежества, тамас. Поэтому такая склонность проявляется. То есть это люди неблагочестивы в прошлом. Раз они в прошлом очень неблагочестивы, в этой жизни они получают разные виды отклонений. Физиологических, психических, нравственных и всего остального. Они довольно неразумны. Они могут быть очень умными, но они очень неразумны. То есть деградация в них проявляется в том, что они не могут следовать тому знанию, которое имеют. Они не могут следовать той информации, которую почерпывают. Поэтому мы видим, что человек говорит, Минздрав СССР предупреждает, сам это делает. Он говорит ребенку, обманывать нехорошо, сам обманывает на каждом шагу. Он говорит, пить нельзя, сам пьет, курить. Мы очень много знаем, но мы не можем действовать. И когда мы не можем действовать, это говорится о говорит о том, что мы очень греховны. Очень греховны были в прошлом. Это положение можно изменить, надо начать действовать в соответствии с этим знанием. Итак, мы видим, что в каждом человеке есть природа этой сверхдуши. Как она проявляется? Ведическая литература объясняет, это совесть. Вот то, что мы называем совестью, это как раз ощущение сверхдуши. То есть каждый человек может слышать сверхдушу. У каждого из нас есть совесть. И вот то, что мы на русском языке называем совесть, вот эти вот какие-то проблемы начинаются, что-то нас мучает. Это параматма, это сверхдуша дает нам какие-то указания. Но в силу того, что мы не хотим принимать Бога, хотим действовать по собственной прихоти, мы начинаем что? Вступать с Ним. Мы чувствовали, как человек внутри себя начинает оправдываться, он начинает себе, вот, допустим, сверхдуша ему говорит, сейчас ты поступил неправильно. Он не знает, что это сверхдуша, он говорит, это внутренний голос. Внутренний голос сказал, иди сейчас и извинись. А ты говоришь, а душа сама, мы там сами, говорит, ну с какой стати? Ну, кто замечал это? Постоянно все мы замечаем, да, это? Он нам говорит, иди сейчас неправильно. Или брось это, ты же как негодяй поступил. Да ну, и там куча всяких, да ты что, он мне знаешь, что сделал? Мы там внутри сами с собой, как? Нам кажется, что мы сами с собой этот диалог ведем. На самом деле этот диалог между сверхдушой и нами происходит. И вот насколько мы идем в разрез тому внутреннему своему состоянию, настолько мы и преданы Богу. Или мы действуем так, как Он нам подсказывает изнутри, или мы постоянно его оспариваем. Постоянно отказываемся так. И вот наверняка совесть, вы все понимаете совесть. Совесть никогда не подсказывает, иди напейся, иди убей, или там. Совесть всегда надо говорить наоборот. И в каждом человеке, Вот ни для кого не секрет, что у каждого изнутри есть вот эти хорошие качества. И он называет это совестью. Ох, что-то я так нехорошо поступил, человек говорит. И он, а там сам он говорит, да ладно, ничего. А совесть говорит, да как же ничего. И мы подавляем, мы все время задавливаем свою совесть. То есть Бога. Мы все время Бога в сердце пытаемся подавить. Это называется безбожие. Безбожие. Поэтому люди, даже религиозные, крестики носят, и совесть их говорит. Христос так не говорит, но они все равно это делают. Поэтому их крестик ни о чем еще не говорит, они безбожники. Ни о чем еще не говорит, что кто-то ходит в дацан или там в церковь. Он безбожник, потому что он не исполняет эти желания совести. совесть есть у каждого. Каждый говорит, бессовестный человек. Бессовестный, можно одним словом сказать, безбожный. Он не следует указаниям Господа. Бессовестная личность. Таким образом, эта совесть проявляется в каждом живом существе в виде разных позывов. Разных абсолютно позывов. Но у человека эта совесть проявлена в большей степени. Потому что человеческая форма жизни предназначена для познания сверхдуши, Бога. Все остальные формы жизни, они лишь подталкиваются сверхдушой исполнить свои меркантильные желания. Животное просто живет в чувственных наслаждениях. Свинья, допустим. Она бегает, ест, совокупляется, в грязи валяется и все. У нее нет никакой совести вообще. Она даже не слышит музыку. Она единственная, может быть, слышит совесть только тогда, когда ее резать. Говорится, что, да, свинья, она ощущает, когда ее колоть, тащит. Вот если ее тащит есть, она не будет так визжать. Но вот кто-то мне рассказывал, что в деревнях, вот животные, которых на убой, они прямо чувствуют, что даже нету ни ножей, ничего. А они точно знают, и они себя начинают вести, подумать, потому что они улавливают эти импульсы, и сверхдуша в них внутри говорит, ну все, тебе хана. Да, сверхдуша там говорит, все. Потому что это приговор сверхдуши. Ты хотел таким образом наслаждаться, сейчас знай, вот все, на этом все заканчивается. Поэтому такой страх. Возникает такой страх, эти импульсы страха. Живое существо. Человеку тоже так же предоставляется. Человек чувствует, что сделал неправильно. Он всегда чувствует. Человек, по мере того, насколько он совершает греховную деятельность, это чувство неправильности, оно постепенно гасится. Вы знаете, вот как человек, он переступает какой-то барьер. Сначала он остро ощущает, что неправильно. Но он продолжает это делать. Продолжает, продолжает и привыкает действовать неправильно. И он даже не прислушивается внутри себя. И как только какой-то импульс совести начинается, он сразу старается его подавить. Водкой, наркотиками, чем угодно. Какой-то сексом. Он хочет отключить это. Иначе ему тяжело жить. С этой совестью ему тяжело жить. Поэтому они начинают колоться, пить, там, им тяжело. Потому что они понимают, что они действуют неправильно. И они не могут вынести этой тяжести. И все это склонности безбожие. То есть они не хотят принять правильного положения. Потому что так сильно привязаны к чувственным наслаждениям. Это есть признаки безбожной деятельности. И в итоге то живое существо, которое не прислушивается к параматме, то есть не действует, оно всегда обречено на страдания. Чем больше безбожие, тем больше впереди страдания. Чем больше безбожие, тем сразу надо готовиться, что будут очень серьезные проблемы. Очень серьезные. Безбожники очень сильно страдают, в большей степени. Поэтому ведическая литература описывает, что самое тяжелое кармическое положение получают безбожники, то есть атеисты. Атеисты получают самое тяжелое кармическое положение. И вот в силу того, что я вот рассказываю о положении сверхдуши, нужно очень хорошо понять, что сверхдуша контролирует каждое живое существо в отдельности. Каждое живое существо. Что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, как бы мы ни поступали, вот мы все время думаем, ну это же не видел никто. А больше не надо никому видеть. Самое главное, что это видела сверхдуша. Она является уже свидетелем того, что мы совершили. Все. Этого достаточно, чтобы мы получили наказание. А мы все время боимся, что увидит какой-то человек. Это и называется невежество. Да пусть хоть тысячи людей видит. Не они нас наказывать будут. Говорится, никто без санкции сверхдуши не может причинить никому никакого беспокойства. Вот комар, допустим, представим, комар летит, и у комара там внутри сверхдуша. Вот вы видели когда-нибудь таких людей, которых комары не кусают? Вот я лично видел. Я видел даже людей, которых змеи не кусают. А вы видели такого человека хотя бы хоть раз в жизни, на которого ни разу никто драться не полез? А я видел. Никогда ни разу драться никто не полез. А вы видели такого человека, который в плену был, где бы еще царапины ни одной не получил? Всю войну прошел, ни одной царапины. А был в таких ситуациях, ни одной даже царапины не получил. И я тоже видел, но их мало. Почему же есть такие люди? Санкция сверхдуши. Это связано с той деятельностью, которой занимались люди в прошлом. Вот как Христос говорит, тот, кто не совершает зла, не подвержен злу. Значит, все, что мы получаем, что-то с нами несправедливое, если происходит, это признаки того, что мы когда-то это сделали другим людям. В этой или в предыдущих жизнях. Поэтому никто на самом деле просто так ничего не получает. Если кто-то беден, он не может сказать, что это из-за кого-то я такой нищий. Потому что меня воры ограбили, поэтому я так неудача. Нет, воры тебя ограбили. Правильно, они правильно вычислили твой адрес, они правильно на тебя напали. Ничего, шальная пуля, она, вот мы думаем, шальная пуля, она куда-то летит, то есть не знает, кто там попадет, и она бах там, нет. Шальная пуля тоже летит четко в соответствии с законом кармы. Вот есть такая история в центуриях, удивительная такая, у Нострадамуса есть такие катрены, где астрологические вычисления он делал. И там он предсказал, что через 110 лет, 12-го там, по-моему, июня, через 110 лет, его выкопают, труп его, выкопают труп его, и ходило такое предсказание, ходило, что тот, кто выпьет вина из черепа Нострадамуса, то есть Нострадамус, когда, поскольку все знали, что он великий астролог, прорицатель, пророк, было такое предсказание, что тот, кто выпьет вина из черепа Нострадамуса, тот получит эти качества, да, они перейдут на этого человека, и он тоже таким же станет предсказателем, великим станет. Но, там было такое одно но, что если этот человек недостаточно религиозен, то как только он попьет, то тут же он погибнет. В этот же мгновение он погибнет. И Нострадамус сам предсказал это в своих катренах, то есть вот этих стихах, центуриях. И когда была революция, французская революция, несколько пьяных офицеров, солдатов, они знали вот это предсказание. И они напились и пошли на кладбище парижское. И решили, так сказать, один говорит, я напьюсь сейчас, из черепа я напьюсь. Чихал я, Бога нет, он сказал. Они же революционеры были такие, все уже там. Коммунары. Откуда это? Парижская коммуна. И вот они пришли туда. И когда они раскопали этот гроб, вытащили его, ночью это было под факелами несколько, их было около там 5 или 6 человек пьяных. И когда они крышку открыли, первое, что в ужас их привело, что там на черепе, вот скелет такой в тленной одежде уже, и на груди была такая медная пластина. И там было написано число, время и год вот этого открытия. И это их потрясло. То есть это было то число, когда они открыли, тот год и тот месяц. И они такие, они аж протрезвели, пьяные, они стояли. То есть он уже знал, в какой день и во сколько часов его выкопают. Через 110 лет, его скелет. Но они еще выпили покрепче и сказали, все ерунда, совпадение. И один офицер взял череп, налил туда вина, и когда стал пить, там неподалеку, где-то в нескольких километрах, шла перестрелка боевая. И когда он пил, шальная пуля попала ему прямо в левый глаз и убила его. Во время того, как он пил это. Это называется парамат. То есть, все в четком соответствии, все уже было предрешено. И человек, то есть, который пошел вопреки этому, он в итоге получил только одни проблемы. Вот точно так же, когда нам говорят священные писания, что надо так жить, вот так действовать, и мы думаем, нет, я буду действовать по-другому. Я буду действовать по-другому. Мы так же, как этот солдат, выпиваем эту чашу, думая, что мы от этого станем более могущественными, нам будет лучше. Но мы прямо пулю в левый глаз получаем. То есть мы будем просто уничтожены. Об этом как раз, вот если мы возьмем библейский, да, там говорится, суд Господень, судный день, что все, кто неправильно действовал, все они будут казнены. Придет этот судный день, и все будут наказаны. И мы видим, как разные, и вот в Шримад Бхагаватам, в таком главном ведическом произведении, объясняется, что человек, который, чем меньше он следует чему-то, каким-то принципам религиозным, а все религиозные принципы, они основаны на определенных законах Бога. То есть эти законы действуют, и они являются основными законами. Если вы принимаете какой-то человеческий закон, но не следуете законам Бога, все, это глупость. И если по законам государства надо делать так, а по законам Бога так, надо делать, как по законам Бога. Не надо следовать законам государства, если они противоречат законам Бога. Вы пострадаете в большей степени. И таким образом описывается такое качество, как вот эти судные дни. В христианстве их называют судными днями. В ведической литературе они называются пралая. Пралая значит акты разрушения. Есть определенные циклы, когда приходят большие акты разрушения. Эпидемии, войны какие-то определенные. Вот, допустим, Великая Отечественная война, вот 1945, там 41 год, описывается в Пуранах как определенная частичная пралая, которая наступила на определенной территории. и что будет уничтожено в этой пралае, то есть разрушение. И как фактор разрушения, война, будет уничтожено варна самскара, в первую очередь, нежелательное население этого места, где будет проходить эта война. Нежелательное население уничтожается. Сейчас мы знаем, да, допустим, Афганистан. Все, кто погибли там, это нежелательное население. Мы это знаем, Чечена и Ингушетия, это нежелательное население. Ведическая литература говорит об этих людях как варна самскара. Кто такие варна санкара? Варна санкара — это означает нежелательное население планеты. То есть в прошлом они совершили столько греховных действий и не повлекли наказание, поэтому они должны быть уничтожены в этих проблемах, в этих войнах, в этих эпидемиях, спит там, что угодно. Это все связано с параматмой. Сверхдуша несет за собой аспект вот этих кармических реакций. И человек попадает в это. Преступность, все связано. Почему кого-то ограбили, а кого-то нет? Почему этого человека ножом пырнули, а того нет? Почему в этого попала шальная пуля, а не в этого человека? Все на самом деле санкционировано сверхдушой. И под строгим законом действует. Нам кажется, что это случайность, так же, как этим пьяным офицерам. Они вытаскивают, там табличка, они говорят, это случайность. Такой случайности не бывает. В этой материальной вселенной нет никакой случайности. У Кришны нету никаких случайностей. Все подвержено четким закономерностям. Полностью все подвержено определенным законам. И человек всегда может избежать любой проблемы в настоящем и в будущем, если он одумывается и принимает эти законы. Вот почему говорили, что надо покаяться, да? Вот всегда христиане, там, даже любому преступнику приходил монах, хоть в буддизме, в любой религии, приходил, говорил, покаяться и хотя бы сейчас, перед смертью, прими просто законы Господа. Внутри себя хотя бы прими это, чтобы ты в следующий раз мог уже религиозной личностью. Если человек перед смертью принимает религиозную систему, то в следующей жизни, в соответствии с законом кармы, он может с рождения уже иметь природу религиозной личности. То есть не атеистичен будет. Поэтому они так стремились перед каким-то наказанием исповедовать какого-то человека, чтобы он покаялся в том, что он не служил Богу. И в этом состоянии ума покинул тело. То есть там его расстреляют или что там с ним делали, вешали. Суть не в этом. Но всегда священник приходил. Это традиция очень древняя, она идет с самого начала момента творения, что настроить человеческий ум перед смертью на Бога. Поэтому говорится в Бхагавад-гите, там есть такой стих, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. И я вот уже рассказывал, что в христианстве, допустим, Христос в момент смерти, он кричал «Аллаи, Аллаи, о Отец, душу свою отдаю тебе», да? Полностью сконцентрировавшись на душе и на Боге. И это воскресение, то есть поэтому он победил смерть. То есть вышел за пределы материального бытия. Воскресение называется, выйти за пределы материального бытия. Там нирвана Будды или мукти Хазрат Мухаммеда, то есть высвободиться из этих оков, этих представлений. То есть в момент смерти полностью сконцентрироваться на высшей природе. Поэтому это все в таком соответствии действует. И говорится, что состояние каких-то проблем вот в мире, да, природные катаклизмы, там, ну что-то бывает. Что у человека бывает? Болезни, эпидемии, войны. Все связано с тем, насколько огромен потенциал безбожья на данной планете, или в данной стране, или где-то еще. Религия может существовать, но она может быть безбожной. Религия без Бога. Это значит, что все говорят о Боге, но никто не действует в соответствии с этими заповедями. То есть никто не следует. Как вот есть такое выражение, что есть религия, да нет последователей. Есть религия и нету верующих. То есть есть люди, которые выдают себя за верующих, но они не верующие. По вере вашей будет вам, как Христос говорит постоянно, по вере вашей будет вам. То есть они не следуют этим качествам. Поэтому раз они не следуют, неважно, сколько вы церквей настроите. Вот сейчас строят церкви и думают, что это религия. Это не религия. Это политика. Веры нет. Люди в Бога не верят на самом деле. Для них Бог, деньги, все такое, чувственное наслаждение, они не верят в Бога. В лучшем случае они верят в Бога, чтобы получить деньги. Получить власть. Опять кого-то победить, кого-то шлепнуть, или наоборот, чтобы тебя не шлепнули. Это не религия. Поэтому, когда строится очень много храмов, но нету последователей, то есть никто не преследует цель этого учения, не следует этим заповедям этого учения, сами даже те, кто проповедует это, они все равно уже считаются варна-самскара, они будут уничтожены. Поэтому мы видим, как приходили какие-то религии и уничтожали другую религию полностью, напрочь. И почему какая-то низкая религия вроде уничтожала более мощную философию? Как вы думаете? Потому что у них была примитивная философия, но они следовали ей. Поэтому она оказалась сильнее той мощной философии, которой никто не следовал. И они ее задавили. Все очень просто. все дело в следовании этих вещей. И чем больше людей следует каким-то религиозным принципам, тем этот катаклизм ослабевает. Вот Прабхупада пишет комментарий к одной главе, там говорится, что любая неприятность может быть полностью нейтрализована преданным служением и исследованию принципам религии. Любая какая-то проблема может быть полностью нейтрализована следованием религиозным принципам. И там, ну, человек бы прочитал такой стих, мало бы понял, что на санскрите вот перевод такой, допустим. Не точно цитирую, но суть такова. И там есть комментарий, где Шрила Прабхупада объясняет, что представим, что есть какая-то война, да? И чтобы она раньше закончилась, люди начинают что делать? Ну, увеличивать продукцию военную, да? Патроны, снаряды там делать, что-то такое. Солдатов больше мобилизовывать. Они думают, что таким образом они, ну, победят или что-то остановят. Или кто-то выходит и начинает кричать: «Долой войну!» Знаете, да? И он пишет, что с позиции законов космоса это самая великая глупость. Все вот эти Greenpeace, Пацифида, все вот они, это просто, то есть, недалекие люди, глупцы. Но почему это принимается? Почему? Потому что у них есть довольно такой материальный, благородный импульс, и все. Но это не будет работать. Это не срабатывает, потому что вся эта пацифида, все, это неправильное решение. Это как вот я сегодня утром рассказывал анекдот, это как красным фонарем, так сказать, махать перед лицом. Вот вы не слышали, я вам расскажу. Есть такое. Примерно это вот как Greenpeace или вот эта пацифида, мы против войны. Это еще ничего не значит, что вы против войны, что значит ее не будет. Это примерно так же, как мы сейчас бы организовали международное общество, сибирское международное общество против зимы. Как вы думаете, зима бы пришла? Мы бы собрали денег против зимы, построили бы, не знаю, самое теплое здание. Но зима пришла бы или нет? Но мы бы выглядели глупцами или нет? То есть какая-то чушь бы сказали, они сумасшедшие, что ли? Но люди уверены, это вот точно так же, как они говорят, все на выборах. Вот скажите честно, вы на самом деле, вот тот, кто понимает эти вещи, он понимает, что это не из-за этого. Что выбираете или не выбираете. Есть более другие законы кармы. Есть карма просто. Что эти люди именно пойдут и именно проголосуют за эту личность. Именно за это, потому что этой именно личности суждено встать сейчас в это положение. И никто не сможет каким-то образом повлиять. Вы можете там через то, через все действовать. Если суждено этой личности встать, все сработает на эту личность. Все спецслужбы, все сработает. Потому что пришло время этой личности. Вот как Горбачев там описано, придет человек с отметиной, да, на голове. Он, да. И все сработало на него. Весь механизм. Потому что это уже суждено было. И это где было описано? Только в религиозных литературах. Только в религии. Нигде было это. Никто не мог понять этого. Как это произойдет? Он придет, и на нем остановится Асурадхарма. И он войдет в историю. Никто, ни Ельцин, никто не войдет в историю. А Горбачев, сейчас его все затерли, а пройдет время, исторические это события с кем ознаменуются? С теми, кто положил чему-то начало или положил чему-то конец. Никого помнить не будут, а будут говорить. Вот была Асурадхарма, началась она с товарища Вовки и кончилась с товарищем Мишкой. Серьезно. Один был лысый без отметины, другой лысый с отметиной. Один начал, другой кончил. Поставил точку. Все. И таким образом эти люди, так сказать, они выглядят. И что же там получается? Какая система? Что любая проблема может полностью быть нейтрализована следованием, регулирующим принципам. Вот почему Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентного знания, ты успешно переправишься через океан рождения и смерти. То есть только этим ты сможешь нейтрализовать любые кармические реакции, следуя трансцендентному знанию. Трансцендентному знанию. Поэтому, когда пришел Христос, они говорили, вот тут война с Римом, Варава там была, они говорили, давай сейчас мятеж тут поднимем. Он говорит, нет, вы должны следовать религиозным принципам, тогда не будет ни Рима, ничего. Они не поняли его. Он не пришел им сказать, давайте больше пики делать, копья, надо увеличить количество мечей, надо больше забрать в армию народу. Нет. Он ходил и распространял в этот момент, он говорит, хотите избавиться от проблем, примите Бога, я пришел вас спасти от этого. А они на материальном уровне понимали, они говорили, как спасти, что ты нам оружие дашь, деньги на новый выпуск, атомную бомбу сделаешь, что ты делаешь нам? Он сказал, я дам вам то, что вас спасет от этого. Вот почему Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии, когда есть какая-то ситуация, мы можем элементарно ее погасить следованием религиозных принципов. Как отдельная личность какая-то, так и целое сообщество людей. Поэтому он сказал: проповедь, проповедь и проповедь. Чем больше людей будут принимать Бога, тем меньше будет конфликт. Сила войны, сила эпидемии, можно все вообще к нулю свести. Полностью уничтожить любую войну следованием и распространением знания о Боге. Вот почему проповедь является самым эффективным оружием против любой войны, а эти Greenpeace, эти все пацифиды, все это чушь, все это обман. Это точно так же, как мы говорили сейчас, устроили бы это международное общество борьбы с зимой. Глупость была бы такая. Самая великая глупость. Но это поддерживается. Почему все-таки ведическая литература описывает, даже если они так, по крайней мере, они в умонастроении. В умонастроении против войны. И это хорошо. Это хорошо. Но это не даст эффекта. Это не дает эффекта. Потому что надо знать точно, каков механизм. Как срабатывает закон. Каким образом срабатывает закон. И Прабхупада описывает, ведическая литература также описывает такой момент, что климат, условия климата связаны с наличием греховных живых существ в этом регионе. Поэтому Шримад Бхагаватам много тысяч лет назад Сибирь описывает как место наиболее людей, проживающих людей, наиболее склонных к греховной деятельности. Сибирь. Это представьте, этому произведению до буддийской, до библейской там уж не говорят. И Сибирь там указывает, что сюда законом кармы, в соответствии с законом кармы, попадают люди наиболее склонные к греховной деятельности. И там говорится, но все, любые, даже жители, говорит, Сибири, могут изменить все полностью, если предадутся преданным Господу. То есть примут религиозную систему. Очень серьезно. И там описывается так же, климатические условия тоже связаны с наличием жертвоприношений. То есть опять религия. Там, где религия полностью ослабевает, там мороз. Прямо так есть описание. Почему зима наступает, почему холод, почему чрезмерная жара, наводнение, эпидемии. Все опять же связано только с этим. Но современные ученые, поскольку они безбожники, все атеистичны, они, естественно, не знают этого. Не знают. Но это на опыте просто отдельной личности можно видеть. Как человек, просто следуя религиозным принципам, искренне действуя правильным образом, может полностью погасить какие-то проблемы. Даже раньше в христианской России, вот когда вот еще такой титул «Россия» несла, «Святая Русь» говорили. Вот были такие моменты, вот, в частности, в жизни, допустим, Рюриков, также вот в жизни, допустим, Ивана Грозного. Были священнослужители, которые могли отмолить что-то. Он сам ничего не делал, а его отмаливали. И у него проблемы кончались. Так же, как вот мы сейчас, допустим, видим, что мы сами можем ничего не делать, но кто-то за нас может как-то каким-то образом решить наши проблемы. Если он знает точно, как это сделать. И там, вот в России, ну или будем говорить, тогда еще России такого не было понятия, существовали определенные виды деятельности, которые позволяли нейтрализовывать греховные реакции. Даже, то есть, ну, допустим, сын мог за отца нейтрализовать, отец мог за сына нейтрализовать и все остальное. Таким образом, можно было это сделать. Поэтому и говорится, что сын должен быть путрой. Если отец греховен, то сын, если он начинает этому следовать, он может вытащить его из ада. То есть он может, он не отвечает за него, он просто может его спасти. Так же, как отец за сына не отвечает, но он может его спасти. Иисус Христос, допустим, за этих людей не отвечал, но он мог их спасти. Он не отвечал за то, что они грешили, но он мог их спасти. Он, по крайней мере, приходит как учитель, допустим, научить. Кришна приходит научить, Шрила Прабхупада приходит научить, Будда приходит научить, как вылезти из этого. Каким образом надо решать свои проблемы. И самое, говорится, разумные люди, они видят в этом именно суть, в религии. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что нет ничего помимо меня. Бхагаватам говорится, впереди Кришна религия и позади Кришна религия. Нету ничего на самом деле безбожного. Все разные виды религии. Разные виды религии. Атеистическая, вот атеисты, допустим, те, кто без Бога, это тоже религия. Называется безбожная религия. Там нет Бога, но это религия. Вот коммунисты что говорили? О чистоте коммунисты говорили? Говорили. О милосердии коммунисты говорили? Говорили. О правдивости коммунисты говорили? Говорили. Об аскетизме говорили? Говорили. Что каждый должен брать только столько, сколько ему нужно. Да? И больше ничего. Это аскетизм называется. Чистота. Что такое? Чистый мотив. Только ради идеи. Только вот для светлого будущего коммунизма. А милосердие. Интернационализм. Все люди равны, все братья, все остальное. Смотрите, все. А религии что считается? Любая философия, которая позволяет или несет идеи чистоты, правдивости, милосердия и аскетизма. Это может считаться уже религией. Но какая это религия? Безбожная. Безбожная религия. Асурадхарма называется. Есть пять разновидностей религиозной деятельности. Первая, санатанадхарма, это преданное служение, то есть ведические системы. Дальше идет упадхарма. Упадхарма, это когда вы уже деградировали, не можете понять санатанадхарму, упадхарма, подрелигиозность, то есть подготовить какой-то, вытолкнуть вас. А чтобы мы не можем принять что-то более возвышенное, потому что отупели, значит, надо на таком уровне, но связанное с этим чистым, чтобы постепенно поднять. Когда с этого уровня живое существо отупело уже, а в силу чего отупело? В силу греховных действий. Дальше появляется чаладхарма. За упадхарма идет чаладхарма, сезонные религиозности. Христианство, буддизм, мусульманство, это называется чаладхарма, сезонный. Есть сезон, есть религия. Нет сезона, нет религии, это все. Она временная. Она никогда вечной не бывает. Это временная религиозность. Санатнадхарма – вечная, упадхарма – это подвечная, то есть позволяющая понять вечное. Чаладхарма – это сезонная, которая вытолкнет человека до уровня упа, то есть сконцентрирует его на санатане, то есть через упа. И дальше идет асурадхарма – демоническая философия. То есть Бога убирают, а все принципы религии есть. И как вот Ленин сделал? Все же было здорово, только без Бога. Вот все те же самые, чуть ли не библейцы, даже милиция слово откуда? Кто знает, что такое милиция? Откройте Библию, и вы узнаете. Это и библейское слово «милиция». Это воинство определенное, там, в небесах. Ангелы. Это воинство, дружины. Ангелоподобных живых существ, которые милиция. Их так и называют милиция, не полиция, а милиция. Да, тоже термин сюда вошел. Далее, эти все люди братья, все равны перед законом. Кого? Коммунизмом. Не перед Богом. Понимаете? То есть все, Бога берешь, убираешь, и вся идея такая привлекательная, такая классная. Нет богатых, прям как в духовном мире. Нет бедных и нет богатых. Это же все религиозные основы. Но как здорово их можно было извратить, что все отозвались, потому что так все здорово. Но там без Бога, значит, все это уже... Это как прекрасное тело без души. Называется как? Труп. И какой толк от этого трупа? Это заранее уже было обречено на провал. И это асурадхарма. Когда люди даже деградируют до уровня ад, то есть вообще в силу грехов, даже асурадхарму не могут принять. То есть даже какие-то принципы не могут, без Бога даже принять ни черта не могут. За этим на четвертом уровне, на пятом это уже, пятый уровень. Санатнадхарма, упадхарма, чаладхарма, асурадхарма и пятый идет адхарма. Адхарма это когда есть определенные принципы, связанные только с сексуальной жизнью. Секс является сутью всей цивилизации. Секс. Все вокруг секса начинает вертеться. И все принципы вокруг секса. Это адхарма называется. То есть полное противоречие. Но это тоже адхарма. То есть религия. Религия это, кстати, животных. Еда и секс. Еда, секс, оборона. Но секс стоит в основе всего. Потому что все хотят наслаждаться. А высшей формой наслаждения является секс. Материальным миром. Человек не стремится так ни к чему, кроме секса. Поэтому он, ему есть надо, ему надо обороняться, потому что его всегда интересует секс. Есть разновидности сексуальной жизни. Первое. Когда это грубый материальный секс. Это влечение женщины и мужчины. Противоположный пол. Грубый секс. Когда человек поднимается своим сознанием над грубым проявлением сексуальным, секс никуда не девается. Секс трансформируется в другое желание. Желание богатства. Желание богатства. То есть вот стать богатым – это желание сексуальное. То есть оно превысило грубое сексуальное желание. Когда вы превысили немножко повыше, секс опять никуда не делся. Желание выделиться появляется. Чем угодно. Себе вот такой панк сделать, блавку засунуть, короткую юбку одеть, накрасить губы вот так отсюда, от бровей до подбородка, ресницы себе завернуть как-то угодно, или мускулы накачать себе, загореть лучше всех. Желание выделиться, чем угодно. Желание выделиться. Это сексуальная проблема. Привлечь к себе внимание. Дальше. Желание богатства. Привлечь к себе внимание. Поэтому они отказались от богатства, да хиппи стали. И они там что-то к себе внимание все привлекали. Выходили голые там, по улице ходили. Или еще что-нибудь. Орали там громче всех. Или желание выпить больше всех пива, или грелку надуть, чтобы она лопнула. Там у них эти Гиннесы там они. Кто там что, куда? Кто больше, кто громче пукнет. И так сказать, книгу пишут. Вот они там, великие люди, вошли в книгу. Абсурд. Это желание выделиться, сексуальные проблемы. Дальше, когда человек дальше прогрессирует, то есть возвышается, то есть неинтересно. И он думает, все, секс побежден. Дальше желание секса выражается в желании контролировать другие живые существа. Значит, власть. Желание власти появляется. Это тоже сексуально. Проблема сексуального желания. Дальше, когда желание почести и славы. Неважно какой даже. Какая почесть, вот как вот я привожу пример, Герострат был такой, он разрушил храм Артемиды и тем самым прославился. Он все время хотел прославиться. И был такой храм Артемиды, высочайшее творение вообще, одно из чудес света. А он вообще никто был, его никто вообще до этого не знал. Но он так хотел чем-то прославиться. И он пошел, его развалил, и все стали говорить, и кто это, а Герострат? Вот выделился, все, секс. Желание секса, значит. Значит, власть, потом желание славы и почести. Дальше вот появляется желание мистического совершенства. Гипнотизером, стать экстрасенсом, там кем-то, знахарем, там, чиви там, кстати, ячмени заговаривать, там, все такое. Желание мистического совершенства это называется. Ситхи какие-то определенные, необычные силы приобрести. Уже ничего не интересуется. Но в итоге все равно хочется. Когда это все повышается, тогда секс приходит. Желание слиться с Богом воедино. Вот это и персональные философии появляются всякие. Буддизм там это все. Мукти все это. Желание слиться с Богом, когда выше этого. Это сексуально же. И последнее, говорится, веды говорят, последняя ловушка. Сексуальные проблемы. Последняя ловушка. Но это секс. То есть это полностью кама называется. Это объявить себя аватаром или Богом. Знаешь, что такое аватар? Ну, мессия себя. Я мессия, я от Бога. Я сын Божий, вот пришел сейчас. Поэтому веды сами описывают, что ни в коем случае никого нельзя принимать как аватару или как мессию, если о нем не упомянуто в ведической литературе. Потому что ведическая литература приходит в Юга-Дхарму, и она описывает сразу всех. Кто придет, откуда, какой, откуда. И если это не указано, никого ни в коем случае нельзя. И если кто-то себя выдает за аватару, за какую-то незашедшую личность, это есть такое произведение, называется Нарасимха Пурана. И там есть описание. Как демоны действуют в какую эпоху. И в век Калли демоны, говорится, будут приходить в обличии каких-то религий. И они будут говорить о Боге. И в итоге, когда вы все поверите, что Бог есть, вы все узнаете о Боге. Они скажут, хочешь Бога видеть? Вы скажете, да. Они скажут, вот я, Бог. Они будут объявлять себя Богом. Демоны. Демоны будут объявлять себя аватарами Бога и мессиями всевозможными. Демоны. Если о них не указано в ведической литературе. Поэтому ведическая литература дала для века Кали полностью весь список, кого мы можем принимать личностями незашедшими. И там перечисляются. Первым идет, значит, Альвары. Альвары. Век Кали Альвары нисходят. Альвары это атрибуты Господа Нараяны. Альвары это значит тот, кто полностью погружен в служение Кришне. Они приходят как аватары, как мессии. Альвары, они приходят, значит, один булава приходит, раковина, там, диск, лотос, украшения разные, они вот кто является, все это личности, они нисходят и дают век Кали опять вспомнить, что такое преданность, как ее проявить, век Кали для таких падших людей. Они оставляют некоторые писания, и на этих писаниях. Далее говорится, Господь Будда. Могущественное воплощение Кришны, Господь Будда, придет для того, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к истинным последователям религии. И облачаясь в привлекательной одежды Господа Будды, преподаст им закон Ахимса. Господь Будда. Дальше говорится, что не зайдет Иша Путра, Сын Божий, рожденный от Девы. Не зайдет, и он создаст новую религию для того, чтобы остановить деградацию млечков, мясоедов. Иисус Христос. О нем упоминается. Дальше описывается аватар. Хазрат Мухаммед, мусульманство. Хазрат Мухаммед. Он принимается как аватар. Шактио Веш аватара, который приходит по указаниям Господа Шивы, который получил указание от Кришны распространить религию фанатичной практики для людей пятого класса. Далее говорится о золотая аватара. Шри Чайтанья Махапрабху. Кришна придет провозгласить золотой век, 10 тысяч лет золотого века. Кришна не сходит в 15 веке, и как Шри Чайтанья Махапрабху на самом деле появляется такая личность, которая предсказана, приходит к Шри Чайтанья Махапрабху, восстанавливает авторитет ведической литературы и распространяет культ бхакти. Бхакти-йога опять приходит в этот век. Другие кали-юги уже о бхакти никто даже не знает. потому что это все в прошлой эпохе полностью подавляется безбожниками. Золотой век 10 тысяч лет провозглашается. И далее говорится, что распространит этот золотой век, его там сравнивают с генералом, его самый приближенный генерал из его окружения. Он придет на эту планету в конце юга Санхи, это 1896 год как раз день, год явления Шрилы Прабхупады. Даже обозначено место, когда он придет, где. И говорится, что это личность, великая личность, это величайшая личность, там предсказано было, это Бхавишна Пурана. Он переведет лучшее из ведической литературы с Умамбоном на язык, состоящий из трех английских слогов «Айн Клемен Шан», «Айн Клишан», на английский. И распространит это знание по всей планете. По всей планете. И даст, там есть предсказание, он будет основателем международного общества Хари Кришна. Это тоже предсказано. И там также было предсказано, что в этом обществе проявится сам Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому он обозначает эту Брахма Мадхва Гаудия Вайшнава Сампрадая. Он приходит именно в Брахма Сампрадая, чтобы она объединила в этой миссии, международной миссии Хари Кришна. Все люди примкнут к ней. Все религии, все это туда уйдет. И золотой век, 10 тысяч лет золотой век будет. Это предсказано. Далее говорится, 10 тысяч лет, потом здесь ровно там даже обозначен месяц и число, когда последний человек на этой планете прекратит повторять Хари Кришна Махамантру. Это заканчивается миссия. Ровно через 10 тысяч лет заканчивается миссия Золотого века. И начинается опять новый виток века Кали, деградация начинается. И в конце века Кали последний аватар Господа приходит, это Калки аватар. Калки аватар тоже, там обозначено селение Шамбала, деревня Шамбала в штате Мадхья-Прадеш. Не та Шамбала, которая в Гималаях, которую буддисты там говорят, нет. Шамбала это деревня в штате Мадхья-Прадеш. Там явится Калки аватар, то есть как сын брахманов, и он будет великим воином. И он уничтожит всех безбожников. Останется только преданный, и начнется, опять начнется Юга Пралая, этот катаклизм, всех безбожников уничтожит. Останутся только преданные, и они начнут новую Сатья-Югу. И начнется новая Сатья-Юга. Вот таково положение Параматмы, так Кришна регулирует изнутри и извне всех живых существ. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы. Есть кому-то вопросы? Вы говорили про Нострадамус. Там говорит, что он говорил... Он говорил про каких-то двух ворон, которые между собой будут воевать. Раздать погибнет очень много населения, пострадает. Кого он имел в виду под этим? Вы так хорошо рассказываете, конечно. Нет, я рассказываю только то, что знаю. Нет, спекулярно. А какой смысл можно для себя знать, какие вороны там? Надо же писалось для кого? Для чего? Ну, это писалось для того, чтобы кто-то предался Кришне. Да. А если он не поймет, то как? Он там везде, он пишет открытым текстом, что я описываю это будущее только для того, чтобы кто-нибудь, он же как раз об этом пишет, как ты не, он пишет без всяких шифровок, он как раз описывает свои центурии сначала, начинает свои центурии, именно, что все те события, которые я здесь описал, могут быть, можно их избежать, если люди найдут прибежище в служении Богу. Он сразу начинает это. И он там пишет, что те, кто не найдут, всем им суждено пережить эти страшные потрясения. Все они будут участниками, и многие погибнут. Те, кто не найдут прибежища. Ну, он так по-христиански это выражает. Но разница говорит о том же. Поэтому он их описывает. Он как раз для этого и описывает. Что в каждое время он описывает, чтобы люди убедились в том, что надо предаться. А ему, допустим, что-то случилось, они говорят, о, он был прав. А что, к чему это все он писал? Я не понимаю. Что? А, все, надо предаться. К чему показывают нам что-то? Это получается... К чему нам что-то доказывают, чтобы мы приняли какую-то концепцию? Чтобы невежественный человек, он посмотрел, и для него это было чудом. Человек. Чудом и... Ты думаешь, что невежественный человек поймет центурию Нострадамус? А, это как чудо. Все по-моему. Люди обращаются в основном к разумным людям, а не к невежественным. Ни Христос, никто никому не обращался к невежественным. Невежественные люди ничего не могут понять, ничего принять. В таком случае вот эти вещи, они будут в скором когда времени... Когда Христос говорит, я пришел спасти самых падших, это не думайте, что это самых тупых. тупой ничего понять не может. Мы не очень правильно. Вот я слушал иногда какие-то проповедники там были. Но это не означает, что пришли спасти самых тупых. Он бы тогда сказал, я пришел спасти самых тупых. Он сказал, самых падших. Падший — это не значит тупой. Греховный. Наиболее греховный. А есть такие тупые, они как поймут там в центуре, все зашифровано, там надо три языка знать, чтобы хорошо проводить. Надо знать зодиакальное движение всех планет, там, перемещение оси Вселенной, как там. Такое знание надо иметь, чтобы прошифровать. Это в первую очередь обращено к разумным людям. Потому что если, поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, чему бы не следовала великая личность, все остальные начинают делать это автоматически. Он обратился к самым великим личностям, которые расшифруют, чтобы иметь такое знание, и примут. И когда они примут, они скажут, действуйте люди так, потому что мы так поняли, что надо так быть. Вот представьте, если бы Ельцин начал читать Джапу, Харе Кришна бы начал, то уже полстраны бы стали повторять. А если бы Майкл Джексон, вообще вот великий мир всего, кого все авторитеты, Клаудио Шифер с мешочком. Что ты смеешься? Я вполне серьезно говорю. Поэтому они рекламируют. Клаудио Шифер выходит, я крашу свои губы, так сказать, помадой там какой-то. И все сразу начинают какой-то помадой красить. Поэтому если бы она вышла и сказала, я повторяю каждое утро 16 кругов. Харе Кришна Махамантры. На четко. И все. И так хочу поехать в Уландовский храм. И все. Я вполне серьезно говорю, поэтому они используют это. Поэтому они это используют. Те, кто мира сего, что они не делают, все они хватают. Ален Делон там приехал где-то за этого, за лебедя там какую-то команду там делал. Ален Делон бы приехал с мешочком, с тилоком, лысый, с шифой. Все там сразу бы все понятно. Он сказал бы, читайте книги Шрилы Прабхупады. Потому что лебедь, он повторяет джапу уже 5 кругов. Они поэтому так используют, потому что это знаменитые люди. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, чему бы не следовала великая личность, все остальные начинают действовать автоматически. Принимают это? Принимают. Поэтому всегда есть очень большая заинтересованность, чтобы очень большая личность это принять. Вот, допустим, в Южной Африке Нельсон Мандела, он повторяет мантру. Он президент Южноафриканской Республики, он повторяет Харе Кришна мантру. Так там самый лучший, самый огромный храм. Там такое, самое все. Прямо в центре города, в самом центре. Вот у нас башка Ленина стоит, а там должен быть храм Харе Кришны. В центре самое огромное, самое лучшее помещение мы делим. Самый огромный футфулайф, самое огромное число намахатов, самое большое количество в отношении страны людей, повторяющих святое. Потому что президент принимает. Великая личность. Если бы сейчас по телевизору начали бы показывать, я говорю, Ельцин, когда ходит там с мешочком, все повторяет. Они бы начали повторять. Или кто-то, вот кто там, киногерой какой-то. Вот. Поэтому их в рекламах используют, когда что-то надо спихнуть, их и там говорят, ну, вот это покурите. Вот это поешьте, вот это помажьте. Шампуни, так я не знаю, они всеми шампунями там перемылись. Мы можем точно так же пригласить, сказать, вы хозяйственное мыло прорекламируете. Клавдий Шифер, пожалуйста. Лично я выбираю хозяйственное мыло. И все мы стали хозяйственным мылом. Я сказал, кожа просто бархат. Они бы поверили. Есть у вас вопросы? Еще. Недавно мне попала книга такая, «Вокруг Сатаны». В общем, там описывается, что люди, которые хоть раз обращались к гадателям, к медиумам, у них прикрывается доступ к Богу, как бы. Они читают эти писания, они могут понять. Они вот приходят на собрание, понять тоже этого не могут. Это действительно так? Да, в какой-то степени это так. То есть, ну, в какой-то степени, надо знать, в какой степени это так. Ну, они вот при том, что желание, они не могут это сравнивать. Нет, это неправда. Это неправда. Это неправда. То есть иногда в христианстве, если мы будем говорить более глубоко научно о христианской философии, она очень могущественна, очень мощная. Но поскольку в основном она охватила эту философию невежественные массы, то чтобы невежественные массы, вот представьте, для невежды, да, что-то может быть более опасным, чем для разумного человека. Да? Разумный человек выпутается из какой-то истории. А ребенок, вот мы, чтобы ему запретить, мы, допустим, говорим, вот придет там дяденька, тебе как укол поставит. Но почему мы так к уколу. Укол же нормально это, да? А мы говорим, вот укол поставить, мы его этим пугаем, и у него может сложиться какое-то отношение, да, к врачам. Что врачи это все какие-то палачи. До какого-то определенного времени нам приходится так говорить. Хотя врачи приносят благо, но ребенка говорит, сейчас доктор придет, укол поставит, все. Точно так же для невежества. Это проблема, вот они вот почему-то начинают думать, что когда они придут в голову, Бог не примет. После этого, как они обратились, вот таким. И нет, это неправда. Это неправда. Это для того, чтобы это влияние ослабить, влияние знахарей, колдунов и все, христианская церковь в свое время запретила, потому что очень много мошенников появилось и людей, работающих с темными силами, под видом добра. Вот я рассказывал как раз, очень часто можно видеть всяких знахарей, которые именем Христа такие вещи говорят, что просто Библию берет, да, и говорит, что вот Библия. И там от имени Девы Марии, а там, допустим, говорит, кто сейчас мне там сделает, пусть его пузо разорвет, там глаз пусть оно косеет, пусть у него руки отвалятся. Именем Иисуса Христа заклинаю, именем с Богородицы, чтобы у тебя там все перевернуло эти три раза там. А Христос, вы представьте, это не философия Христа, они используют, а люди не знают же, невежественные. И они думают, о, это христианство, и принимают это. Это не христианство. Это именно вот эта вот вся темная деятельность. Но они понимают, что их продукт, он не будет популярен, если они не популяризируют вот его как-то с чем-то хорошим не свяжут. Ну как говорится, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Вот и так они делают. Чтобы что-то протолкнуть, надо что-то чистое использовать, авторитетное. Они от этого. Поэтому, чтобы вот интерес людей как-то, ну, ослаб, да, они говорят, нет, то иначе не примешь. И тем самым они им рынок сбили, понимаешь? Но это неправда. То есть человек на самом деле большие проблемы может получить, очень серьезные проблемы. А если он обращался к этим личностям, на самом деле можно перекрывать кое-какие определенные. В тонком теле они очень сильно воздействуют на тонкое тело и могут затруднить функции мышления там или чего-то. Кодировать, вот так, закодировать человека. Вот как от алкоголя кодируют, это практически та же магия. Та же магия. Гипноз там все. И это, конечно, может, то есть навеять какую-то чужую волю. Взять под контроль чужой воли. И тогда человеку тяжелее, конечно, что-то понять. Да, вот как раньше по телевизору. Стоит внимание, вообще обращать на себя. Да. Надо просто делать. Если вы поняли, что это неправильно, вы должны обратиться к правильной деятельности. Просто человеку можно внушить, что ты никогда этого не достигнешь, и человек не достигнет. Согласитесь, если человеку внушать это, он... Да ты, да тебе никогда этого не достигнуть. Есть люди, которые склонны принимать такое положение. И христианская церковь также перекрыла доступ к астрологии. Сами христиане в своем, так сказать, самом высшем круге строжайшим образом следует астрологии. Ну возьмите любой посевной календарь, там все такое. Они говорят, нет, астрология ерунда. Только наша, они говорят, наш вот посевной календарь, вот правильно. А если кто-то вот вообще соображает, ну как же, а посевной календарь, это и есть астрология? А они против астрологии. Так хитро все устроено, христианцы. Закона кармы, они говорят, нет. Тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Не лжесвидетельствуйте, и вы тоже оклеветаны будете. Они говорят, нет кармы. А ну любой разумный человек, он тут же читает и видит противоречие в их утверждении. Нету закона реинкарнации. За кого меня люди принимают? А тебя за Илью принимают, что ты переродился. Нет реинкарнации. Очень удивительно. Поэтому все рассчитано на невежд. Но как только человек какой-то на другом уровне, они сразу говорят, да это же не для невежд. Иди, мы тебе расскажем. На самом деле перерождается, но только 9 жизней. Они такие хитрые, они с порциями такими. Порции. И в этом есть причина, я знаю эту причину, почему они так делают. В этом есть причина. Есть причина. И отнюдь она не совсем благородная, конечно. Но у них есть причина так действовать. И если мы посмотрим на них мирскими глазами, то их можно понять. Но если посмотреть на них глазами Христовыми, как говорится, то все они опять превратились в кого-то. Фарисеев вот в этих, против кого Христос и выступил. И сейчас бы пришел Христос, они бы его не только приколотили, а уже бы разрезали на куски. Через мясорубку продали. Везде одна и та же история повторяется всегда. Это они говорят, мы бы сразу его узнали. Угу. Точно то же самое, еще хуже бы сделали. Есть еще вопросы у вас? Там говорится, можно избежать каких-то материальных проблем, если следовать религиозным принципам. Да. Каких-то? Там... Любых? Любых. Для... Вот для... Христос говорит, по вере вашей и будет вам. А вера в чем, он говорит? Свою истинную веру вы проявите через следование моим заповедям. В соответствии с своими возможностями. Какими возможностями? Ну, не каждый же. Ну, я не так не могу вот этому следовать. У меня вот там жена, дети. Ну, ладно. В соответствии с верой будет тебе. Не можешь, я тоже не могу, извини. Ну, все так просто. Ты что не мог сделать? Да, у меня там почему-то. Да, у меня тоже сейчас. Нога болит. Зубы болят, Христос сказал. Зубы болят, остань. Он даже в конце Библии, там есть такой диалог. Он говорит... И придете ко мне, вот когда судный день там настанет, и придете ко мне, и будете взывать ко мне, и говорить, не твоим ли именем благие дела творили, не твоим ли именем бесов изгоняли? И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Хотя они будут прикрываться его именем, так, изгонять кого-то. И скажу вам, уйдите от меня, ибо не знаю вас. Не следовали ничего. Что толку, что мое имя проорали? Если очень внимательно буду прочитать, то можно понять. Но они будут оспаривать. Поэтому их вариант это такой, говорить. Варить, говорить, говорить. Это ментальная спекуляция называется. Маномая. Ментальная спекуляция. Болтать, болтать и не следует. Маномая. И после уровня маномая только вегиан. Разум. Это те, кто следует. Уже следует. И говорят, и следуют. Это уровень вегиана. И только уровень вегиана дает анандамая, блаженство. То есть воскресенье там или что-то хотят получить. Решение проблем дает. Да. То есть вегиана. Не гьяна, а вегиана. Но чтобы прибегнуть к вегиане, нужно гьяну получить. То есть узнать информацию и стать след, и начать следовать. И кто-то может без гьяны начать сразу на уровне вегиана. Просто принять мгновенно. То есть человек этот следует, он говорит, почему так надо делать? Я тебе скажу, будет хорошо, просто бери и делай. И он даже не имея какого-то теоретического знания, начинает это делать. Вот представь, человек приходит, говорит, не кури, это вредно. А другой, а почему это вредно? Потому что табак вреден. А почему табак вреден? Ему начинают там рассказывать таблицу Менделеева, там вот, никать капля, никотина, ложь убивает. Как убивать? Что такое лошадь? Почему так происходит? У лошади есть язык у рыжки. И начинается огромное знание, чтобы убедить, что курить вредно. Это гьяна. А вегиана просто, человек говорит, курить вредно? Он говорит, все, не буду курить и не курит. Кто из них лучше? Вот преданное служение, это такая же система. Человеку говорят, вот так действуй, мясо не ешь, вот это не делай, не пей, не кури, вот так, так, так, все. И лучший тот, кто начинает действовать. И таких именно называют разумными. И есть разум. А все остальное, что помимо деятельности, называется ментальной спекуляцией. То есть вы очень много болтаете, говорите об этом, вы так понимаете, глаза домиком делаете, ой, да, да, да, да. Но я не могу. И потом удивляются, что у них проблемы. Что вы ничего не делаете. Я то, что у вас глаза домиком не гонят. Ни голода не вдохновляет. Ой, у него такие глаза домиком. Ничего, вообще, пустота. Вы просто болтун. Один большой болтун. И пусть у вас такой крест, вот такой крест, даже на могиле пусть будет большой крест у вас. Но вы просто один большой болтун. И вы где-то бегаете, лаете, там, потом, когда вам принесут туда блины на могилу, вы уже подбегаете в собачьей форме и едете. И говорите, это моя могила, это мне принесли. И кушаете это, с бугорка. Все очень просто. Или птицы прилетаете туда. И склевали. И на родственников нога грела. Они говорят, что такое на могилу слепот? Серьезно, я не шучу, все примерно так оно и выглядит. Люди просто этого не знают, они сейчас лишены этого знания. Все так быстро. Спасибо, Хари Кришна. Благодарю тебя, класс, идеально. Кусочек ответов на вопрос. Вопрос таков, как избавиться от страха перед опасностями с внешней стороны, которые встречаются на санкиртане? То есть вопрос такой, как избавиться от опасностей с внешней стороны, которые встречаются на санкиртане? Ну, на любой санкиртане. Книги распространяемые, там, кулак или что-то. Ну, то есть, когда мы вовне что-то делаем. Нет ответа. Шримад-Бхагаватам в 11-й песне по этому поводу есть один очень длинный стих, который объясняет, как подняться на уровень Абхая, бесстрашия. Суть этого текста в том, что страх приходит тогда, когда человек не видит все связанным с Кришной. Из-за этого он пребывает в двойственности. Человек, который в двойственности, всегда боится. Потому что он всегда думает, это будет для меня плохо, а это будет хорошо. Что-то из этого получится хорошее для меня, или что-то случится плохое. И он до сих пор привязан к телу. Конечно же, нельзя сразу оставить такую привязанность. И нет какого-то быстрого рецепта, чтобы подняться на уровень бесстрашия. Но человек должен продолжать практиковать, потому что в материальный мир, какое бы положение мы ни занимали бы в нем, это всегда страшное место. И на каждом шагу нас подстерегает опасность. Даже когда вы переходите улицу, то сохраняется опасность. И Прабхупада объясняет в Бхагавад-гите, что страх приходит к нам, когда мы не уверены в своем будущем. И мы просто не знаем, что же ожидает нас впереди. Подобным же образом, в любых условиях жизни мы боимся, потому что привязаны. До тех пор, пока остается хотя бы следы этой привязанности, человек испытывает страх. Только тот, кто полностью не привязан, видя все связанное с Кришной, может стать бесстрашным. Мы должны этому научиться. Поэтому, когда мы видим, что попали в такую ситуацию, когда испытываем страх, то в действительности мы должны постараться зависеть от Господа и зависеть от того решения, которое принимает Он. Проповедовать означает принимать определенный риск. Это непреложный факт. Человек не может ожидать стать эффективным в проповеди, если он не готов рисковать жизнью. Потому что в этом материальном мире нигде нет безопасного места. Прабхупада говорит, самое безопасное место – это всегда проповедовать. И нет места более безопасного. Если вы попытаетесь создать для себя какую-то безопасность в материальном мире, то вы не обретете ее. Это невозможно, потому что в любое мгновение вы можете умереть. Но если мы всегда готовы принять все благоприятное для проповеди, то тогда это самое безопасное место. Хотя с внешней точки зрения мы чем-то рискуем, но мы должны быть готовы принять этот риск ради Господа. И это то, что усиливает нашу веру в Кришну. Иногда человек действует, и с ним что-то случается. Вот как к этому относится сентиментальный человек. Он сразу же теряет веру. Он думает, почему Кришна со мной так поступил? Как Кришна вообще позволил, чтобы это случилось? Я думал, что Кришна всегда защищает своих преданных. Такой человек думает, что преданный не может даже заболеть. Шрила Прабхупада объясняет этот момент в комментарии более подробно. Это то, о чем мы говорили несколько дней назад. Итак, Шрила Прабхупада говорит. Преданные не должны жить в роскоши и имитировать материалистов. Преданному рекомендуется жить просто и мыслить возвышенно. Ему необходимо принимать ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы поддерживать это материальное тело и чтобы продолжать служение в зависимости от его положения. Ему не нужно есть или спать больше, чем необходимо. Или есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Преданные следуют такому правилу, что они спят не более 6-7 часов в день. И до тех пор, пока у нас есть это тело, оно подвержено влиянию климатических условий, болезней и естественных беспокойств. Таковы три формы страдания материального существования, и мы не можем их избежать. Иногда мы получаем письма от преданных неофитов. Они спрашивают, почему они заболели, хотя они приняли сознание Кришны. Они должны научиться из этого стиха быть терпеливыми. Дван-два титикшая. Это мир двойственности, и человек не должен думать, что если он заболел, то он пал с уровня сознания Кришны. Сознание Кришны можно продолжать. Его нельзя останавливать независимо от того, на каком уровне находился бы человек. Господь Шри Кришна по этому поводу советует в Бхагавад-гите «Там ститикшасва бхарата». Мой дорогой Арджуна, постарайся терпеть все эти беспокойства и сосредоточься на своей деятельности в сознании Кришны. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что иногда преданные неофиты пишут ему письма и спрашивают, «Я преданный, почему же я заболел? Как я смогу служить Кришне, когда я болен? Почему Кришна позволил, чтобы со мной это случилось?» Иногда у сентиментальных преданных вера слабеет, когда приходит какая-то проверка. Но Прабхупада говорит, что в материальном мире всегда будут трудности. Итак, мы должны научиться зависимости от Кришны. И потому, чтобы принимать риск ради Кришны, конечно же, мы не должны глупо рисковать. Но для проповеди сознания Кришны преданный готов пойти на риск жизни. И Господь признает его именно за это. Господь всегда обеспечивает его защиту и заботится о нем. Санкиртана Ягья Ки Джа. Ом намо Бхагавате Васудевая. Описывается, как они там приехали в какое-то место, Ниранджана Махарадж там со слугой. И вот, в частности, там он дал лекцию, и суть лекции, он, в общем, хотел дать очень быструю лекцию, короткую лекцию, потому что торопился, и он прочитал стих и суть, сказал, а теперь я расскажу вам суть комментария Шрилы Прабхупады. То есть комментарий был, и он суть комментария. То есть проявить комментарий Шрилы Прабхупады. И вот здесь говорится, текст из Шримад Бхагаватам он выбрал сам. В лекции говорилось о том, что кто достоин получить сокровенное знание о преданном служении. То есть тот, кто достоин это понять и получить это. Что значит получить? Значит иметь это. Чтобы оно разовьется внутри, в сознании, в сердце. Кто достоин получить знание о преданном служении? Он говорил в связи с тем, как обрести такую квалификацию. Для этого мы должны принять на себя добровольно ограничения и аскезы, связанные с преданным служением. Иначе как мы сможем изменить себя? То есть добровольно это принимать. Не так, что кто-то нас все время будет ходить и заставлять это делать. То есть, помните, я вот вам тоже объяснял, что чем добровольнее человек делает, тем больше говорится о его желании. И раз Кришна в сердце пребывает, видит, что этого человека меньше надо заставлять, чем других, что-то вставать, что-то делать, идти на санкиртан, он, естественно, это знание начинает проявлять этому человеку о преданном служении. То есть этот человек становится квалифицированным в знании, как правильно действовать. Хрова, не спи. Подними голову и не спи. Не спи, подними голову. Итак, если будет действовать, значит, он пишет. Для этого мы должны принять на себя добровольное ограничение и аскезы, связанные с преданным служением. Иначе как мы сможем изменить себя, если будем действовать по собственной прихоти? Это самый главный критерий продвинутости ученика. Действует ли он по собственной прихоти или действует по указаниям духовного авторитета. Он привел очень прекрасный пример про своего духовного брата, который оставил практику преданного служения, но потом, оказавшись в тюрьме и испытывая тяжелые страдания, снова обратился к практике сознания Кришны. Он стал настолько тверд в своем следовании наставлениям Шрилы Прабхупады после этих переживаний и страданий, что посещает каждый день всю утреннюю программу с Мангала Арати. Но когда-то он не мог этого понять. Вот, не обязательно надо человеку вот таким образом. Он выходит на распространение книг независимо от того, какая погода. Каждый день. Видишь, Санкиртанщиков сразу стал великим. То есть до этого очень плохо следовал всему. Вообще отошел. И попал в тюрьму. И когда в тюрьме-то, кстати, увидел все это, сразу стал крутым санкиртанщиком, все сразу стал соблюдать и все делать. Знаешь, вот? Вчера Гуру Махарадж получил сводки за полгода по распространению книг во всем мире. И он рассказывает, этот ученик Прабхупады занял первое место среди всех учеников Шрилы Прабхупады сейчас. Вот все про того человека он рассказывает. Он занял первое место среди всех учеников Шрилы Прабхупады, которые распространяют книги. Также Гуру Махарадж говорил о том, как важно строго следовать всей той программе, которую нам дал Шрила Прабхупада. Потому что именно в его программе заложено Гуру Бхакти и Гуру Шакти. Поклонение божествам, джапа, киртан, лекции по Шримад Бхагаватам и так далее. Именно в садхане заключена вся энергия сознания Кришны. Иначе мы теряем энтузиазм и силу для практики преданного служения. И не нужно удивляться, что тот, кто не следует этим правилам и предписаниям, у него естественно не развивается энтузиазм и преданность. В общем, на лекции отмечалось много важных моментов в бхакти-йоге. Лекцию вы можете заказать у Индрея Шупрабху. Ну, так вкратце, чтобы тоже.